Вон Бенедикт с утра из дому по солнышку шел, снегом поскрипывал, мысли всякие хорошие в голове вертел. И все ему было нипочем, а нынче, на ночь глядя, весь он словно другой, слабый и боязливый. И тень за окошком такая, что на улицу выйти, как в валенок головой, а надо. И Оленьки нет, а без нее в избе еще тошнее. Ударили в колотушку, кончай работу. Голубчики с мест повскакивали, письменные палочки побросали, слюной свечи тушат, спешат, зипуны натягивают, в дверях толкаются. Шакал Демьяныч, малый Мурза, столы обходит, готовые свитки в короб собирает, пустые чернильницы в туиса запихивает, письменные палочки ветшкой обтирает. Ворчит, что ржаве много изводим, что палочек не напосесси. Так на то он и Мурза, чтобы судить людей язвить, а дана ему такая власть над нами, потому как он есть ветеран ледового побоища. А что за побоище, и в какие годы, и с кем Шакал Демьяныч побивался, и много ли голубчиков уложил палец или клюкой? Про то не знаем, да и знать не хотим, да и скажут, не запомним. Вот и кончен день, и погас, и отгорел, и пала ночь на городок, и Оленька душа растворилась где-то в кривых улочках, в снежных просторах, как придуманная. И съеден мимолетный друг Колобок, и теперь Бенедикту поспешать домой, добираться по пригоркам, по сугробам, спотыкаясь и падая, и зачерпывая снег рукавом, и нашаривая тропинку посреди зимы и разводя зиму руками. Зима, ведь это что? Это как? Это вошел ты в избу с мороза, валенками топая, чтобы сбить снег, обтряхиваешь и зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк, повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы, не погасло ли, не дай бог. Рассупонившись, слабеешь теплее.